Глава 16. Прогулка нам обоим пошла на пользу. И пусть фонтаны зимой не работают, все равно набережная очень красива и сейчас. Не так давно ее отреставрировали, а точнее, отстроили заново. Даже облагородили пруд с другой стороны ее. Теперь в нем плавали дикие утки, а люди подкармливали их хлебом. «Мам, а давай немного погуляем? Не в такси, а так, ногами», — предложила мне дочь. И я, пожав плечами, не нашла причин отказаться. «Давай, высадите нас тут, пожалуйста». «Не вопрос. Заканчиваю тогда поездку». «Да». На его телефоне послышался звуковой сигнал, означающий окончание поездки, и ему тут же упал в приложении новый заказ. А мой телефон завибрировал входящий СМС о том, что за поездку деньги списаны с моей банковской карты. «Спасибо», — сказала я, помогая дочери выбраться из машины и забирая с заднего сиденья ее школьный ранец. «Боже мой, тяжелый-то какой!» — покачала я головой, выдружая эту тяжесть ребенку на плечи. «Ты уверена, что хочешь так походить пешком?» «Я привыкла», — беспечно пожала плечами Варя. «У нас стало каждый день по 5 уроков. А если еще и физкультура, то прибавляется пакет с формой и кроссовками». «Да уж, нелегкое школьное детство», — хмыкнула, наконец закончив надевать рюкзак дочери на плечи. «И что там у тебя такое? Неужели книжки столько весят? Как кирпичи тяжелые?» «Не, мам! Не кирпичи. Их сегодня не было», — хихикнула дочь. «А что тогда?» — развеселилась я ей в унисон. «Бетон взяла». И мы, хохоча, пошли тоже по набережной, где неспешно прогуливались люди. «Красиво тут стало», — сказала я, оглядываясь вокруг. «Хорошо отремонтировали нашу набережную, да?» «Да, точно. А то была такая жуть, что ходить сюда страшно было», — серьезно и почти как взрослая сказала Варя. «Налоги все платят, а отремонтировать набережную все никак не могли». «А ты знаешь и про налоги?» — удивилась я. «Мне кажется, я в свои 9 подобным еще не интересовалась. Впрочем, в моем детстве в СССР все было как-то проще. А сейчас жизнь бешеная, и дети куда продвинутее нас. Надо же им как-то адаптироваться в этом мире технологий, банковских карт и налоговых сборов. Даже в известной всем передаче «Спокойной ночи, малыши» тоже преподают уроки финансовой грамотности. Варя, пока была помладше, смотрела ее, и я видела, как некий робот рассказывает детям о банковских системах. Уму непостижимо. Детям. Хотя, может, создатели программы и правы. У Вари уже есть ее первая детская банковская карта. Она ею обеды в столовой оплачивает в группе продленного дня, которая заканчивается у них в 3 часа дня. «Кто же сейчас о них не знает?» — с умным видом ответила девочка. «Ты вот платишь налоги?» «Конечно», — кивнула я, идя с ней рядом по аллее к тому самому прудику, где плавали утки. Все работающие граждане платят налоги с заработной платы в казну государства. «То-то! А набережную они не делали все равно. Безобразие!» Я рассмеялась и ласково потрепала по голове дочь. Но такая она сейчас казалась взрослая и серьезная в своих рассуждениях. «Хочешь уток покормить?» — спросила я ее. «У меня как раз есть целый батон. Я покупала еще вчера домой. Да выложить позабыла. Представляешь, так и приехала к тебе в школу с батоном». «Ты приберегла его для уток», — рассмеялась дочь. «Удачно забыла». «Это точно. Мой склероз не оставил голодными уток». И мы понеслись на перегонки к пруду, обсуждая то, каким образом будем делить вожделенный для пернатых батон. Однако у самого пруда мы словно по команде затормозили и остановились на месте. У самого пруда самозабвенно целовались Степан и, видимо, та самая тренер, с крепкими орешками. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. Сердце бешено колотилось в груди. Больно ли мне было это видеть? Да. Очень больно. Унизительно. Мой муж, пока что муж, целовался с какой-то пигалицей. С другой бабой. Он словно не ее облизывал, а по мне из танка палил. А самое главное, как я объясню это Варьке, которая тоже все видела и стояла рядом, открыв рот от изумления. И ее вопрос не заставил себя долго ждать. «Мам, а почему наш папа какую-то тетю облизывает? Фу!»